Глава 27. Тори смотрела, как автомобиль шефа Расса медленно выехал с подъездной дороги и повернул к Прогрессу. Она осталась там, где ее застало сообщение дяди о смерти матери. Ее неподвижность обеспокоила Кейда. Неподвижность и молчание. «Тори, иди в дом, приляг». «Я не хочу ложиться. Все в порядке. Странно, но я ничего не чувствую. Во мне там, где должно быть горе, одна пустота. Что же я за человек, если не скорблю о смерти матери? Не расстраивай себя. Я больше горевала, когда погибла Шерри Беллоуз, женщина, которую я видела один раз в жизни. У меня даже нет для нее слез. Может быть, ты раньше все их выплакала?» Он подошел и встал перед ней на колени. «Она перестала быть частью твоей жизни. И легче жалеть о незнакомке, чем о том, кто должен был стать частью тебя и не стал. Моя мать погибла и думает, что убил ее мой отец. И главный вопрос сейчас для меня следующий. Неужели ты хочешь быть женщиной, рожденной в такой семье? Ты знаешь мой ответ». И если нельзя все объяснить любовью, то обратимся к здравому смыслу. Ты не больше похожа на своих родителей, чем я на своих. И жизнь, которую мы построим, будет только наша. С точки зрения здравого смысла, я должна была бы тебя оставить. Но я не могу и не хочу. Ты мне нужен. Так что я не буду мужественной и не уйду. Она провела рукой по его волосам с выгоревшими золотистыми прядями. «Как ты думаешь, мы сошлись бы, если бы Хоуп была жива, если бы ничего не случилось, и мы выросли в нормальной обстановке?» «Да. Твоя убежденность меня утешает». Тори подошла к ступенькам и стала смотреть на деревья, окаймляющие болото. «Со времени моего приезда погибает уже второй человек. Я думала, что наступил мой черед. Но он еще придет за мной. Ему и подойти к тебе не удастся. Но он должен прийти. Он должен попытаться. Ты можешь дать мне оружие? Тори, не говори, что сумеешь меня защитить, что его схватит, остановит полиция. Он явится за мной, Кейт. Я знаю это так же точно, как то, что сейчас разговариваю с тобой. И я хочу быть способной себя защитить сама. Я, не колеблясь, убью его, чтобы спасти свою жизнь. Раньше я могла бы колебаться, но сейчас слишком многое поставлено на карту. Теперь у меня есть ты. Кейт не стал спорить. Он молча подошел к своей машине, открыл отделение для перчаток. После убийства Шерри Беллоуз он всюду ездил вооруженным. «Оружие моего отца». Кейт повертел в руках старый Смит и Вессон. «Ты знаешь, как стрелять?» Тори сжала губы. Револьвер в руке Кейда выглядел зловещим и внушительным. «Нажать на курок?» «Ну, тут умение требуется немного больше». «Ты уверена, что он тебе нужен, Тори?» «Да». И она вздохнула. «Да, я уверена». «Ну, тогда идем во двор. Дам тебе урок стрельбы». Фейф напевала песенку, поднимаясь в квартиру Уэйда с покупками. Королевка карабкалась за ней, вдыхая воздух, хранящий воспоминания о бесчисленном множестве собак, кошек и прочих домашних питомцев. Фейф перехватила обе сумки одной рукой, нажала на ручку двери и наддала дверь бедром. На истертой подстилке в гостиной лежал Монго. Он поднял голову и приветственно застучал хвостом при виде Фейф. «Эй, привет! Ты выглядишь намного лучше, старина!» «Королевка, Монго выздоравливает. Не вздумай жевать его уши. Он тебя проглотит живьем». Но королевка уже обнюхивала Монго и теребила его. «Ну ладно, познакомьтесь. А где доктор?» Уэйд сидел в кухне, уставившись взглядом в чашку с кофе. «А вот и он!» Она опустила сумки на пол, подошла к нему сзади и поцеловала в макушку. «А у меня для вас, док Уэйд, есть сюрприз. Сегодня вас ждет домашний ужин, и если вы будете хорошо вести себя, то за десертом последует романтическая интерлюдия». Из гостиной раздался оглушительный собачий лай, и Фейв поспешила туда. «Ну разве это не прелесть? Уэйд, иди сюда! Посмотри, они играют!» Все еще смеясь, она опять вошла в кухню, и смех оборвался, когда она увидела лицо Уэйда. «Милый, в чем дело? Той лошади, что ты лечил, стало хуже?» «Нет, с кобылой дело обстоит прекрасно. Но моя тетя, сестра отца, умерла. Сегодня рано утром ее убили». «Какой ужас! Что же происходит вокруг?» Фейв села напротив, не зная, что сказать. «Ты говоришь, сестра отца? Мать Тори?» «Да, и не припомню, когда видел ее в последний раз. Даже лица ее себе не представляю». «Ну, значит, не о чем особенно расстраиваться». «Да нет, расстраиваться есть о чем. Господи, Фейв, ее убил мой дядя, ее муж». «Он плохой человек, Уэйд. Плохой и опасный человек. Мне жаль, Тори, честное слово. И твою тетю жалею, и всю вашу семью. Но я скажу, даже если ты рассердишься на меня, ведь она сама его выбрала. И она всю жизнь прожила с ним. Может быть, это такой вид любви? Мы не знаем, что происходит в жизни других людей». «Чёрта с два!» — горячо возразила Фейв. «Мы всегда так говорим, но мы знаем. Я знала, что происходит между моими родителями. Я уверена, что если бы у них было побольше силы воли, они бы смогли сохранить свой брак или же покончить с ним. Вместо этого мать несла бремя имени Левелов, словно это награда, а папа вступил в связь с другой женщиной». И чья это была вина? Долгое время я уверяла себя, что виновата та, другая женщина. Но это было не так. Виноват был папа. Он нарушил брачные обеты. И мама была виновата, потому что терпела такое положение. Может быть, легче считать, что во всем виноват Хэннибал Боден. Но это не так. И, разумеется, ты нисколько не виноват в том, что случилось. И Тори, и твой отец тоже. Мне хотелось бы сказать тебе что-нибудь приятное, ласковое, но я в этом не очень сильна. Догадываюсь, что ты хочешь сейчас пойти к отцу. «Нет», — сказал Уэйд, пристально глядя на Фейв. «Ему сейчас лучше с моей матерью. Она знает, что надо сделать для него». «Но кто бы мог подумать, что тебе известно, как меня утешить?» И он протянул к ней руки. «Останься». «Ты останешься?» И Уэйд уткнулся лицом в ее живот. «Конечно, останусь». И она погладила его по голове. «Странное ощущение», — подумала Фейв. «Почему это у нее сердце вдруг дрогнуло?» «Я здесь сижу с тех самых пор, как позвонил отец. Не знаю, как долго. Полчаса, час. Не знаю, как помочь своей семье. Когда время придет, ты узнаешь. Хочешь, я сварю кофе?» «Нет, спасибо, нет. Мне надо позвонить бабушке и Тори». Все в том же положении, закрыв глаза и прижимаясь к Фейф лицом, слушая собачий лай, он сказал. «Я собираюсь оставить Монго у себя». «Я знаю, дорогой. Лапа у него хорошо заживает. Может быть, это неожиданное решение? Я собирался найти ему хорошее пристанище». Он вдруг удивился. «Как это ты знала?» «Я никогда не держал собак». «Просто тебе до сих пор не попадалась своя, настоящая. Вот и все». «Что это ты так поумнела? Мне даже стало не по себе». «Да, это что-то новое во мне», — согласилась Фейв. «И мне даже нравится». «Ты умеешь готовить?» «Мне редко доводится это делать. Я принесла пару бифштексов и еще кое-что вкусненькое». Она взяла сумку и вынула две белых свечи. Люся с рынка спросила, что же это будет за ужин со свечами. Уэйд улыбнулся и тоже встал. «И что же ты ответила Люси с рынка?» «Я ответила, что собираюсь устроить романтический ужин на две персоны, для себя и доктора Уэйда». «Ну, конечно, любопытные навострили уши при такой информации. Надеюсь, ты ничего не имеешь против моей нескромности и того, что мы станем объектом слухов, сплетен и разных умозаключений?» «Нет». Он обнял Фейв и коснулся щекой ее волос. «Нисколько не возражаю». «Лиси, милая, мне кажется, это не очень удобно». «Нет, Дуайт, надо всегда наносить визиты соболезнования друзьям и соседям». Стараясь найти удобное положение, Лиси ерзала на сиденье, придерживая рукой живот. «Тори только что потеряла мать, и она оценит мое сочувствие». «Но, может быть, лучше отложить до завтра», — нерешительно предложил Дуайт. «Но Тори сейчас не в состоянии приготовить себе поесть, поэтому я захватила фрикассе из цыплят. Ей надо поддержать свои силы». «Господи боже, какое, наверное, для нее испытание!» Несмотря на заботливый тон, в глазах Лиси светилось искреннее любопытство. «Подумать только, отец Тори застрелил ее мать. Прямо сенсационная газетная новость или кадр из голливудского фильма». Она вытащила Дуайта из банка, и часа не прошло, как до нее дошла эта новость, и они, конечно, первыми увидят, как все это переживает Тори. «Но она может и не захотеть сейчас увидеть посторонних», — упорствовал Дуайт. «Мы не посторонние. Я училась вместе с Тори в школе, и мы с тобой знаем ее с самого детства. Нет, мне просто невыносимо думать, что в такие минуты она одна. А кроме того, Дуайт Фрейзер, ты мэр. Это твой долг посещать пострадавших. Господи, какие ухабы! Внимательней, дорогой. И я опять хочу попикать». «А я хочу, чтобы ты не волновалась и не расстраивалась», — и он погладил ее по руке. «А то, чего доброго, родишь на дороге». «Не беспокойся». Но Лисе очень нравилось его беспокойство. «Еще 3 недели до родов. Как я выгляжу?» И она вытащила из сумки зеркальце. «Наверное, страхолюдина. Большая толстая корова». «По-прежнему ты самая хорошенькая девушка прогресса. И вся моя». «Ой, Дуайт!» — она порозовела от радости и взбила прическу. «Ты такой милый! А я все эти дни чувствую себя такой безобразной и необъятной. А Тори такая стройная и худенькая. Кожа и кости. Нет, у моей женщины должны быть формы». Он дотронулся до ее груди, и Лиси взвизгнула. «Прекрати, стыдись! Мы, можно сказать, уже приехали, а ты меня возбудил». Она сунула руку между его ног. «И сам тоже хорош. А помнишь, как мы ездили сюда, когда были молоды и глупы? И я однажды уговорил тебя испробовать заднее сиденье в машине моего отца». «Ну, не очень-то долго пришлось меня уговаривать. Я была от тебя без ума. И впервые мы занимались любовью как раз здесь». «Дуайт». И она пробежалась пальцами по его бедру. «Когда ребенок родится, и у меня опять будет хорошая фигура, давай попросим как-нибудь маму посидеть с маленьким, а сами поедем сюда и посмотрим, сумеешь ли ты опять уговорить меня на заднее сиденье». «Ты договоришься до того, Лиси, что я не смогу выйти из машины. Поезжай помедленнее, мне надо подкрасить губы». И Лиси достала из сумочки помаду. «Мама сказала, что она оставит у себя Люка на ночь. После Тори мы сможем навестить Бутс и Джей Ара. Наверное, похороны состоятся во Флоренсе, и мы, конечно, должны будем туда поехать как представители от города. Но у меня нет черного платья. Ладно, сойдет и темно-синее с белым воротничком. Люди ведь меня не осудят, правда, за темно-синее?» Лисси болтала, пока они не свернули на дорогу к дому. Дуайт уже не чувствовал возбуждения. У него начиналась головная боль. «Только 15 минут», — пообещал он себе. «Он даст Лисси возможность сочувствовать Тори только 15 минут, после чего отвезет ее домой, заставит лечь и поднять ноги вверх, а это даст ему возможность осушить банку пива и посмотреть спортивную передачу. В прогрессе никто не будет сокрушаться о смерти Сары Боден, за исключением близких родственников. Ладно, он отдаст долг вежливости и забудет об этом. Не представляю, как можно жить так далеко от города и в полном одиночестве, — сказала Лисси, когда Дуайт помогал ей выйти из машины. Ну, да Тори всегда была странная. Такая же редкость, как двухголовая утка. И еще. Лисси умолкла, многозначительно взглянув на припаркованный у дома автомобиль Кейда. Она вроде бы не испытывает недостатка в обществе. Честное слово, Дуайт, они вместе совершенно не смотрятся. Не могу понять, что в ней такого нашел Кейт. Человек его положения может выбирать лучшую из лучших. Бог знает, скольких я ему подсылала. Дуайт ограничивался преимущественно односложными замечаниями вроде «Ага», «Угу», «Ух ты» и соглашался «Да, дорогая», вынимая из машины блюдо с фрикасе. Он давно усвоил, что жену можно и не слушать, когда она сядет на любимого конька. Достаточно было в паузах вставлять междометия, даже не зная, о чем она в данный момент толкует. «Думаю, что она ему надоест, и они расстанутся. Так всегда бывает с людьми, между которыми нет истинной связи, как у нас с тобой». Она взмахнула ресницами и похлопала его по руке. Дуайт понял сигнал и, в свою очередь, одарил ее теплым и любящим взглядом. «Когда он освободится, мы его пригласим к нам поужинать, и Кристал Бин тоже. Я, может, подыщу какого-нибудь подходящего партнера и для Тори, человека ее круга. Хотя это будет нелегко, немногим могут понравиться такие странные особы. Иногда она так смотрит на меня, что у меня просто мороз по коже подирает». «Тори!» — без всякого перехода воскликнула Лисси, когда Тори открыла дверь и распахнула ей свои объятия. «Дорогая моя, я так расстроилась, услышав о смерти твоей матери. Мы с Дуайтом выехали сразу, как только узнали. Бедняжка!» И Лисси пылко обняла Тори. «Конечно, ты чувствуешь себя плохо, и не надо притворяться перед нами старыми друзьями. Садись, а я приготовлю тебе чашечку чая. И еще я привезла фрикасе. Тебе нужна сейчас горячая пища, чтобы поддержать силы. Кейт!» Она выпустила Тори из объятий и обратила все внимание к вышедшему из кухни Кейду. «Я рада, что ты здесь и заботишься о Тори. В такое время ей необходима поддержка друзей». Лисси чувствовала себя в чужом доме полновластной хозяйкой. «Дуайт, отнеси фрикасе на кухню, чтобы я его могла разогреть». «Лисси, ты очень добра», — начала было Тори. «Не надо благодарностей. Мы же друзья. Мы с тобой, и ты во всем можешь рассчитывать на нас. Правда, Дуайт?» «Разумеется». И он с беспокойством взглянул на Кейда и на Лисси, которая увлекла Тори на кухню. «Я не могу ее остановить. Она думает, что так надо». «Я в этом уверен. Ужасное событие, ужасное. Как Тори держится?» «Она справляется. Я за нее тревожусь, но она на высоте. Говорят, что это дело рук Хеннибала Бодена. Слухи у нас распространяются быстро, обстановка обостряется. И будет еще хуже». «Не думаю. Шеф Расс уже наметил план действий. Он знает, кто это сделал». «У него есть свои соображения», — уклончиво ответил Дуайт. «Создается впечатление, что Боден убил и Хоуп». «Убил Хоуп?» Дуайт опасливо взглянул в сторону кухни. «Боже, милостивый Кейт! Просто не знаю, что и сказать, что и подумать». «И я тоже. Пока». «Дуайт, иди скорее, принеси блюдо», — позвала Лисси. «Иду. Я постараюсь увести Лисси как можно скорее. Я знаю, что сейчас вам не до компании». «Спасибо. И буду тебе также благодарен, если ты не станешь распространяться относительно Хэннибала Бодена в связи с Хоуп, особенно при Лисси. Тори сейчас и так непросто. Можешь на меня положиться. И дай мне знать, чем я могу помочь». И он, сделав над собой усилие, улыбнулся. «Ты, я и Уэйт. Мы снова возвращаемся в прошлое». Из кухни вдруг раздался визг, и Дуайт одним прыжком преодолел расстояние до двери. Лисси, вытаращив глаза, разинув рот, вцепилась в руку Тори. «Они помолвлены!» «Дуайт, ты только взгляни, что у Тори на пальце!» «Они даже словечком об этом не обмолвились!» Дуайт взглянул на старинное кольцо, потом перевел взгляд на Тори. Вид у нее был усталый и одновременно смущенный. «Надеюсь, вы будете очень счастливы». «Конечно, они будут счастливы!» И Лисси бросилась обнимать Кейда. «Ах ты, хитрец! Так долго не поддавался, а потом взял и выбрал Тори. Мы должны это отметить. Выпить за счастливую парочку. Ой!» Лисси, смутившись, умолкла. «О чем я думаю? Дорогая, ты, наверное, просто разрываешься между горем и счастьем. Помолвка и одновременно смерть матери. Но жизнь продолжается, помни об этом». «Спасибо, Лисси». Тори сумела, наконец, освободить руку. «Тори, дай мне знать, не могу ли я быть чем-нибудь полезна. Я все сделаю, все абсолютно. Мы с Дуайтом будем просто счастливы, если потребуется наша помощь. Правда, Дуайт?» «Правда». И он обнял Лисси. «А теперь мы и пойдем. Но вы звоните, если что понадобится. Не провожайте, мы найдем дорогу». И он повел Лисси к выходу. «Спасибо». «Вообрази! Только вообрази!» — начала Лисси, едва они вышли за порог. «У нее помолвка! И как раз сегодня она узнает, что ее папочка убил ее мамочку. Не знаю, Дуайт, что и думать. Она планирует свадьбу и похороны одновременно. Я же говорила тебе, что она очень странная». «Да, ты говорила, милая». Дуайт втолкнул ее в машину и захлопнул дверцу. «Да, ты точно мне об этом говорила». Кейт сел за стол. С минуту они с Тори молча внимательно глядели друг на друга. «Извини», — сказал он наконец. «За что?» «Дуайт мой друг, но он к тому же муж Лисси. Она глупая женщина, не слишком хитрая и не очень плохая. Она живет тем, что сует нос в чужие дела, дурные и хорошие. Сейчас она просто ума не приложит, как ей себя вести. Виктория Боден в центре скандала, и в то же время она помолвлена с одним из самых выдающихся людей округа. Дуайту не удалось бы вытащить ее отсюда так быстро, если бы она не жаждала поскорее припасть к телефонной трубке и приступить к распространению информации». «И это тебя беспокоит?» «Да». Тори вышла из-за стола. «Я знала, что, когда приеду, все мои действия будут рассматриваться под микроскопом. И я была готова к этому. Я приехала сюда, чтобы, наконец, решить загадку, что случилось с Хоуп, или, по крайней мере, научиться с этим жить. Я знала, что будут разговоры, пересуды, взгляды, любопытство. Я хотела их использовать в своих целях, привлечь любопытных в магазин. И я это сделала. Это холодный расчет». «Нет, это здравый смысл», — возразил Кейт. может быть, жестковатый, но не холодный. Я приехала, чтобы вернуться к себе самой, доказать, что я многое смогу. И знала, что за это придется платить. Но я не ожидала, что со мной будешь ты. Он встал, подошел и откинул ей волосы со лба. «Придется тебе к этому привыкать». «Кейт, мой отец...» Что бы он ни представлял собой, это частично передалось и мне. И ты должен все взвесить еще раз, прежде чем связать свою жизнь с моей. Наверное, ты права. И Кейт увлек ее в спальню. Но тогда ты должна знать о моем прадедушке Горесе, который состоял в плотской связи с братом жены. Когда она узнала об этом и пригрозила ему, что обо всем расскажет, Горес и его любовник расчленили ее и скормили крокодилом. «Ты это выдумал?» «Нет, честное слово, нет». И он положил ее на постель. «Ну, крокодилы — это семейная легенда. Некоторые говорят, что жена Гореса просто-напросто сбежала в саванну и прожила там в тоскливом одиночестве до 96 лет. Но, как бы то ни было, этот эпизод не украшает родословную Левелов». Тория повернулась к Кейду и положила голову ему на плечо. «Хорошо, что у меня нет братьев». «Это точно. А теперь поспи, Тори. Главное, что мы с тобой вместе. И это единственное, что имеет значение». Она заснула, а он лежал без сна и прислушивался к звукам в ночи.